Глава вторая. Найди свое почему. Обзор. Тяжела трудовая жизнь. Просыпайся, иди на работу, общайся с шефом или, если вы сами шеф, со своими подчиненными. Зарабатывай деньги, идеально, если в этом году больше, чем в прошлом. Возвращайся домой, занимайся личной жизнью, ложись спать, просыпайся и начинай все сначала. Итак, каждый день. Зачем что-то придумывать и тратить время, пытаясь понять, почему вы делаете то, что делаете? Ответ на этот вопрос прост. Независимо от того, читаете вы эту книгу с позиции предпринимателя, наемного работника, команды или подразделения в более крупной организации, определение для себя соответствующего «почему» добавляет страсти вашей работе. Это не формула успеха. Существует много способов добиться успеха по традиционным меркам, но именно «золотой круг» является инструментом, способным помочь нам достичь долгосрочного и удовлетворяющего нас процветания. Если вы предприниматель, определите свое «почему», чтобы сообщать вашим сотрудникам, клиентам или покупателям о том, чем уникальна ваша компания. Например, Apple, может, и не всегда продает наилучшие продукты, но если вы преданы идее думать иначе, вы, вероятно, преданы и марке Apple, сохраняющей эмоциональную связь с клиентами, чего не скажешь, например, о Dell. И знание вашего «почему» облегчает прием на работу правильных людей. Каждый предприниматель хочет иметь штат истинных последователей, но как вы можете найти этих последователей, если не ясно, каким ценностям, помимо тяжкого труда, они должны быть привержены? Если вы знаете свое «почему», вы можете нанимать сотрудников, чьи убеждения совпадают с вашими, а это является гораздо более сильным мотиватором, чем деньги. Знание вашего «почему» — секрет грамотного найма. Если вы являетесь отдельным сотрудником, вроде нашего продавца легкой стали Стива, который сидел рядом с Питером в самолете, знание своего «почему» позволит вам вернуть и подпитывать в дальнейшем свою страсть, подключит вас к «почему» вашей компании. И если ваши пути когда-нибудь разойдутся, ясное понимание вашего собственного «почему» будет бесценно при выборе следующего места работы, компании, которой вы будете оптимально соответствовать, добиваться успеха и чувствовать себя удовлетворенным. Если вы принадлежите к команде или подразделению, к тому, что мы называем племенем, в этой книге понимание вашего «почему» придет от «почему» основателя вашей компании. И даже если этот человек больше не связан с компанией тесными узами, а ваша конкретная команда или подразделение больше не вписываются в общую концепцию «почему», вы все равно вновь откроете племенное «почему» и найдете его ДНК в самых лучших элементах корпоративной культуры. Мы объединили наши подходы к поискам «почему» в три главы, которые соответствуют перечисленным выше категориям. Независимо от того, являетесь вы предпринимателем или сотрудником, вы один человек, и вам стоит использовать процесс индивидуального поиска «почему», описанный в главе 3. А если вы представляете команду, группу или подразделение в более крупной компании, используйте племенной подход, отраженный в главах 4 и 5. Но прежде чем вы разделитесь на племена, давайте перейдем к сути процесса, к основным шагам, которым последуют все участники. Шаг 1. Собирайте истории и делитесь ими. У каждого из нас есть только одно «почему». Это не утверждение цели, к которой мы стремимся, это выражение себя, кем мы являемся, когда получаем удовольствие от работы. Если вы, как и продавец, стали Стив, уже неосознанно живете в своем «почему», формулирование ответа превратит вашу мотивацию в еще более мощный инструмент. А если вы пока изо всех сил только пытаетесь жить своим «почему», то понимание вашей цели, причины действий или убеждений может помочь вам изменить курс, перестроить его в соответствии с новой перспективой, новой ролью или, возможно, даже новой компанией, которая поможет вам найти чувство удовлетворения, до сих пор ускользавшее от вас. По сути, почему это история происхождения? Оглядываясь на наше прошлое и затрагивая наиболее важные темы опыта, который у нас был, людей, которые на нас повлияли, чужих жизней, которых мы коснулись, и вспомнив все высоты и падения, выпавшие на нашу долю, мы можем определить некие модели. Наше «почему» как отдельных личностей полностью сформировалось в позднем подростковом возрасте. Чтобы раскрыть наше «почему», мы должны систематизировать свои наиболее важные воспоминания и определяющие моменты, должны изучить их, чтобы найти взаимосвязи. Для племен «почему» также исходит из прошлого. Это либо история основания компании, либо конкретные истории, к которым апеллируют другие члены племени, когда объясняют, что именно заставляет их гордиться принадлежностью к племени. В любом случае, открытие своего «почему» подобно намыванию золота в реке прошлого. Оно затеряно в глубине и спрятано под водой. Но когда вы потратите время на то, чтобы вспомнить значительные моменты своего прошлого, извлекая их самородок за самородком, они превратятся в сокровища. Чем точнее будут сформулированы ваши воспоминания, тем лучше. Наша семья каждое лето ездила в отпуск на машине. Нет, это слишком обще, чтобы быть полезным. Наша семья всегда ездила в отпуск на машине. Однажды автомобиль сломался в пустыне, и мы должны были автостопом добираться в Альбукерк. Я всерьез испугался, но я помню, как думал о том, что мне нужно быть сильным, быть хорошим примером для младшей сестры, поэтому я придумал игру, которая могла нас развлечь. Это та специфическая деталь, которая вам необходима. Переосмысление деталей, чувств, разговоров, извлеченных уроков позволит вам понять, кто вы и каково ваше «почему». Чем больше историй вы сможете восстановить, тем больше данных будет в вашем распоряжении. И чем больше фактов вы сможете использовать, тем быстрее вы начнете видеть повторяющиеся идеи или темы. Независимо от того, ищете вы личное «почему» или племенное, покопайтесь в памяти в поисках историй, которые оказались определяющими в вашей жизни. Некоторые случаи, которые вы вспомните, могут быть важными, но большинство нет. Принципиальное значение имеет качество памяти, конкретные детали, которые вы вспомните, и сильные эмоции, которые вы будете переживать, рассказывая о своем опыте кому-то еще. Поскольку очень трудно быть объективным и видеть красную нить, связывающую наши истории, мы предлагаем, в зависимости от того, действуете вы индивидуально или вместе с племенем, работать с партнером или группой. Сейчас вы, наверное, думаете, интересно, это займет так же много времени, как фрейдистская терапия. Расслабьтесь, кушетка не понадобится. Вы вспомните 5-10 эпизодов, а затем... По мере того, как вы поделитесь и обсудите их, число наиболее релевантных и значимых тем сократится до 2 или 3. Шаг второй. Определите темы. Доводилось ли вам возвращаться домой с вечеринки с мыслью о том, что вы действительно хорошо провели время? Доводилось ли вам в этот момент осознавать, что вечер удался благодаря человеку, которого вы встретили и который заставил вас говорить о вашей жизни или о вашем опыте в бизнесе? Ваше удовольствие, помимо радостной возможности поговорить, вероятно, заключалось в том, что, услышав ваши рассказы о себе, ваш слушатель получил представление о том, кто вы, и это поразило даже вас самих. Например, вместо того, чтобы быть просто средним ребенком в семье, вы оказались тем клеем, который удерживал вместе ваших братьев и сестер. Вместо того, чтобы быть лишь одним из многих сотрудников, вы оказались новичком, который переступил порог и предложил новое направление, сказав: «Коллеги, почему вы всегда действуете только так?» Возвращение в прошлое с целью обнаружить истории своего «почему» может оказаться весьма интересным. По мере того, как вы припоминаете свои истории и делитесь ими, начинают появляться темы, мысли о себе или о вашей команде, которые вы, возможно, никогда раньше не высказывали. И пока процесс будет разворачиваться, один или два из золотых самородков в памяти постепенно начнут казаться вам ярче всех остальных. Они станут больше и важнее, и в конце концов начнут сиять так ярко, что вы укажете на них и произнесете: «Это я! Вот кто я такой!» или «Это мы! Вот наша команда!» Эти темы станут основой определения вашего «почему». Шаг третий. Проект и уточнение заявления. С одним или двумя блестящими самородками в руках попробуйте определить свое «почему», но при этом сделайте его простым и понятным, действенным, сфокусированным на эффекте, который вы сможете оказать на других, и выраженным в позитивной форме, которая вызывает в вас отклик. В конце концов, вы сможете сформулировать свое «почему» в таком формате: делать что-то, чтобы. Да, вот и все. Не 15 абзацев, всего одно предложение. Конечно, просто не обязательно означает легко. В одном предложении труднее уйти от прямого ответа или уклониться, или спрятаться за абракадаброй. Одно предложение — это абсолютный, наименьший общий знаменатель. Одно предложение обычно честнее. Если вам удастся сформулировать свое «почему» в одном предложении, вы, скорее всего, его запомните и будете действовать в соответствии с ним. Хотя мы поговорим об этом подробнее в следующих главах. Давайте немного детализируем схему. Первый бланк отражает вклад, который вы вносите в жизнь других. Второй бланк — влияние вашего вклада. Итак, может ли формулировка вашего «почему» выглядеть так? Завершать каждый проект досрочно и в рамках бюджета, чтобы меня повысили, чтобы я зарабатывал достаточно, чтобы я мог откладывать деньги на учебу моих детей в колледже? Нет. Даже если прямо сейчас это выглядит главным мотивом, ваше реальное «почему» находится намного глубже. Оно вечно и должно соответствовать как вашей личной, так и профессиональной жизни. Это причина вашей профессиональной ценности и причина, по которой ваши друзья любят вас. У нас нет профессионального «почему» и личного «почему». Мы такие, какие есть, где бы мы ни находились. Ваш вклад — это не продукт или услуга. Это то, вокруг чего объединено все, что вы делаете. Решения, которые принимаете, задачи, которые вы выполняете, продукты, которые вы продаете, чтобы добиться поставленной цели. Давайте рассмотрим это под другим углом, проанализировав обоснование «почему» реального человека. Вот как Саймон Синек формулирует свое «почему»: вдохновлять людей, делать то, что их вдохновляет, чтобы вместе мы могли изменить наш мир. Саймон ищет в каждом из нас то, с помощью чего можно изменить наш мир к лучшему, по-крупному или понемногу. Фантастика, но эта цель слишком широка и абстрактна сама по себе. Это его вклад и действия, которые он предпринимает, чтобы добиться перемен, приближает его к желаемому результату. Если бы он начал в понедельник, что именно ему сперва нужно было бы сделать? Его цель — вдохновлять других — дает Саймону необходимый фокус. Книги, которые он пишет, беседы, которые он проводит, его семинары — это то, что он делает. Все это соответствует сформулированной цели — вдохновлять людей. И чем эффективнее он вдохновляет других, тем больше вероятность того, что каждый человек, привлеченный к его работе, внесет изменения к лучшему в наш мир. Формат «делать что-то», «чтобы» работает для всех. Это самая простая кодировка нашего призыва. Независимо от того, является наше «почему» индивидуальным или коллективным, когда мы работаем с осознанным «почему», мы ежедневно встречаемся с чувством единения, с чем-то большим, чем мы сами. Многие из нас похожи на Стива. Даже если мы живем в соответствии со своим «почему», нам бывает трудно облечь идею нашего вклада и влияния в конкретные слова. Именно для этого и предназначен процесс обнаружения «почему» индивидуального или племенного. Итак, вам понадобится хороший партнер, который заставит вас думать за пределами привычных рамок, выйти из зоны комфорта и обратиться к воспоминаниям и переживаниям, которые стали источником вашего «почему». Скорее всего, это ваш партнер, а не вы, сможет смотреть вниз с расстояния в 50 тысяч футов и видеть нужные темы в ваших рассказах. Запас времени. Сколько времени достаточно? Сложно сказать. Скорее всего, более 6 минут и менее 6 часов. В следующих главах мы поговорим обо всех необходимых деталях. На данный момент мы просим, чтобы вы верили в процесс. Это работает.